Иван Шаман. Цикл «Паутина миров. Остров». Валор. Книга первая. Глава первая. Создание репликанта. Восстановление слепка личности. Внимание! Ошибка. Слепок передан не полностью. Обнаружено фрагментирование воспоминаний. Прерывание создания невозможно. Нейронные связи нарушены. Дополнение связи резервным слепком. Выполнение процедуры извлечения. Адская боль. Сердце остановилось, сжатое рукой Верховного Лорда Демонов. Он пробил мою грудную клетку, но мне удалось уничтожить врага. Выжечь его мозг, освободив собственную империю от нападений демонических орд. Я удержал рубеж. Войска врага бежали без оглядки, оставляя за собой сотни тысяч своих убитых. И то, что за это мне пришлось заплатить собственной жизнью, не слишком высокая цена. Вот только мое сердце продолжило биться. Я позволил себе вздохнуть. В легкие тут же хлынула жидкость. В панике я попробовал всплыть, но понял, что мои руки и ноги прикованы стальными браслетами. Сквозь мутную жижу я видел лишь мигающие огни и какие-то слабо различимые контуры. Я в стеклянной банке. Меня хранят, словно крысу в алхимическом растворе. Дёргаясь, я пытался высвободить руку, но даже сдирая кожу, ничего не мог поделать. Я слишком ослаб. В попытке рассмотреть собственное тело, я вытянул шею. Но вода оказалась чересчур мутной. Однако этого хватило, чтобы привлечь внимание находящихся снаружи существ. Высокие. Один из них подбежал к банке, и даже сквозь толщу жидкости я услышал его взволнованные крики. Кажется, он радовался. В следующую минуту, когда я уже решил, что умру от удушья, в комнату вбежало еще несколько фигур. Стоящий рядом с колбой дернул за рычаг, и стекло отошло в сторону. Жидкость выплеснулась наружу. Браслеты и пояс расстегнулись. Я понял, что падаю, но в последнее мгновение чьи-то крупные руки поймали меня и поставили на залитый желтоватой слизью деревянный пол. Я с трудом исторг из своих легких жидкость и, наконец, вздохнул полной грудью. «Чиндра Мохра, Тривдранер», — проговорило одно из высоких существ прямо передо мной. Голос женский, волевой. Не понимая ни слова, я протер глаза липкими пальцами и уставился на склонившуюся передо мной в поклоне даму в строгом шелковом платье. Почти идеально сложенная фигура. Судя по одежде из знати. Черные волосы переплетены лентами и уложены в аккуратную прическу, над которой я увидел небольшие рога, украшенные золотыми кольцами. Дыхание снова перехватило. Демон. Моя рука невольно потянулась к мечу святого, но пальцы сомкнулись на пустоте. Я безоружен, совершенно гол и покрыт дурно пахнущей слизью. Со всех сторон окружают существа в полтора раза выше меня ростом. И возглавляет их старший демон. В этом нет никаких сомнений. Но почему они не атакуют? Всем известно, демоны куда сильнее остальных рас, и соперничать с ними могут только святые. Даже достигший уровня золотого героя не сможет сравниться со старшим демоном. Что уж говорить об изначальных, которые сражались на равных с легендарными существами. Они справятся со мной без всякого труда. Но вместо этого покорно стоят, склонив головы. «Идрамендора Нера?» Чуть приподняв голову, спросила женщина. «Я ни слова не понимаю из того, что ты говоришь, демон. Но если это угроза, ты поплатишься за это жизнью!» Прорычал я, прекрасно понимая, что, возможно, эту схватку не переживу. Я почти не ощущал в теле энергии закона. Да что там, даже божественный интерфейс не отзывался. Система, созданная Богом Света, словно не существовала. «Простите, мой древний плох, император», — склонилась в еще более глубоком поклоне демонесса. «Ваша слуга, Кинг Жао, старейшина. Я не оскорблять вас, смиренно просить. Позвольте помочь. Ваши слуги все готово». «Древний?» В голове все перепуталось. «Верно. Я был императором, владыкой последней империи, свободной от власти демонов людей. Неужели эта Кинг Жао меня знает? Всего несколько ее сородичей за всю войну перешло на мою сторону, Двоих из них я сломал и перевоспитал лично. И могу поспорить, таких высоченных среди них не было. Она хочет меня обмануть? Играет со мной как с куклой или животным? Если это какой-то розыгрыш... Как смею. Тело молодо, разум слаб. Позвольте помочь. С видимым трудом произнесла еще раз демонесса, не разгибаясь. Тело молодо? Я не сразу сообразил, о чем она говорит. Но затем посмотрел вниз. Чёрт! Ни волос, ни морщин, ни шрамов. Гладкая кожа, аккуратные детские пальцы. Это не они гиганты, это я в теле ребенка. 11, максимум 12 лет. Как так вышло? Я попытался вспомнить, что произошло, но голову пронзила адская боль. Звенящая пустота в мозгах контрастировала с воспоминаниями о последних 2 месяцах жизни, наполненных страданиями и болью. Сражение на последнем рубеже. Мы встали стеной против 300-тысячной орды демонов. Паровые танки и адские твари крушили все вокруг. Но мне удалось победить. Я потерял почти всех друзей и подруг, верных соратников, жену и даже собственную жизнь. Но человечество было спасено. Я уничтожил верховного демона, перебил его генералов и обратил в бегство армию. Однако этот мир все еще в опасности. Джидзун Дирен, алмазный божественный дьявол, император демонической империи, все еще угрожает всему живому. И раз я получил второй шанс, использую его по максимуму. Даже если для этого придется принять помощь от других демонов и прожить еще одну жизнь. «Хорошо, помогите мне», — кивнул я, понимая, что ребенок не в состоянии бороться против взрослого демона. Тем более она все еще оставалась в поклоне и терпеливо выжидала. «Можете выпрямиться. Кто вы? Где я?» «Прошу простить, господин. Мой древний плох. Драра Тариндра», — распорядилась демонесса. И один из слуг тут же принес небольшой позолоченный обруч на красной бархатной подушечке. По мановению руки старшей слуга приблизился с подушечкой ко мне и, глубоко склонившись, протянул ее на вытянутых руках. «Ваш венец власти, господин. Вы вернете язык». Внимательно осмотрев обруч, я понял, что он не так прост. На первый взгляд, это было всего лишь неумелое ювелирное украшение из тонкой проволоки. Однако, присмотревшись внимательнее, я сумел разглядеть небольшой камень глубокого фиолетового цвета. Камень души. Пусть крохотный, зато легендарного качества. Такое в самом деле пристало носить только императорам. Вот только почему он на передней стороне, прямо напротив третьего глаза? Ловушка? Рабский ошейник? Я недоверчиво взял украшение и провел пальцами по внутренней стороне диадемы. Ничего. Либо я настолько ослаб, что не чувствую ментальную атаку, либо они и в самом деле не хотят причинить мне вреда. В любом случае, мне придется рискнуть. Хотя доверять демонам, конечно, нельзя. Вздохнув, я надел крохотную корону. Несколько секунд ничего не происходило. А затем кожу обожгла сильнейшая боль. Мне будто ставили клеймо, выжигали каленым железом проклятый символ. Но прошло всего несколько мгновений, и боль ушла. А вместо нее я почувствовал прилив энергии в Ниване, верхней чакре. «Первичный доступ к визуализации получен. Инициализация протоколов присоединения. Анализ среды. Обработка состава крови. Анализ источника. Найдены 4 выделенных морфизма. Вычисление числа ЦИ. Сбор адаптивной информации о рангах. Поиск библиотеки воспоминаний. Соединение с общей сетью. Ошибка. Доступ к общей сети невозможен. Конфликт идентификаторов. Найден полный дубликат. Подключение к основной сети невозможно. Развертывание локальной копии. Присвоение ID 001. Выберите имя». «Что значит «выберите имя»? Какой ID? Я — это я. Кем мне еще быть? Я — верховный правитель вольных земель. Император эльфов, людей, дварфов и волколаков. Верховный жрец бога солнца, пророк и носитель вечного пламени, маг, освоивший 1000 техник, понявший законы академической, научной и начертательной магии. Вот только... Как меня зовут? Голова разболелась от попыток вспомнить хоть что-то, кроме последних двух месяцев правления. Меня звали... Владыкой? Императором? Пророком? Но по имени... Ни разу. Даже супруги общались со мной. Дорогой. Любимый. Я помню их. Божественный маг природы, эльфийка с неотразимой улыбкой и демонесса, чья личность была мною переписана, старшая в своем роде, величайшая заклинательница души. Если я погиб, то что стало с ними? Что стало со всеми людьми и нелюдьми моей страны? Почему меня величают императором? Но главное, как меня зовут? «Внимание! Выберите имя!» Эта красная надпись мигала прямо перед глазами. Интерфейс, непривычный, чуждый, все же заработал. Однако сейчас было не до того, чтобы разбираться в его настройках и иконках. Головная боль все усиливалась. Я пытался вспомнить хоть что-нибудь, но вместо прошлой жизни перед глазами возникла странная фантастическая картина. Город на горе, стеклянные дома в 40 этажей, мчащиеся машины, плещущая вдалеке река, старая клавиатура со стёршимися от частого прикосновения буквами, яркое солнце, от которого не спасают даже шторы-блэкауты, отражающаяся в зеркале довольная физиономия и крупная надпись на синей футболке «За честь и отвагу». Что это? Чьи воспоминания? Мои? Это я? Голова шла кругом. Я не помню, чтобы когда-то видел все эти картины. Кто отражался в зеркале? Почему я могу вспомнить перевод этой фразы, но... Никто ее произносил, ни откуда она, ни даже этого города за окном. В глазах потемнело. Я едва устоял на ногах, и несколько служанок бросились ко мне, но их тут же остановил строгий голос. «Назад! Не смейте приближаться к императору без его разрешения!» Это сказала та демонесса. Я понимаю ее речь. Как так вышло, что большинство моих знаний потеряно, но теперь я различаю их язык? Корона? Вполне возможно. Артефакты души могут многое. Уж в этом-то я убедился на собственной шкуре. Странно. Воспоминания последних двух месяцев живы. Все навыки, что я применял. Все сражения, через которые прошел. Магические плетения, начертания, формулы и алхимические составы. Инженерные устройства и паровые машины. Бои с повелителем демонов и собственная смерть. Все это я помню так, словно это случилось даже не вчера, только что. Но остальное... Выберите имя. Вот же надоедливая надпись. Как и та, с футболки, за честь и отвагу. Фо хонор анд валор. Нет, не так. Это означает доблесть. Хотя почему нет? Имя Валор. Подтвердить. Добро пожаловать, Валор. Вы являетесь единственным узлом в сети. Данные будут скорректированы в соответствии с вашей базой знаний. Время ожидания полной синхронизации — 31 час. Начата процедура заполнения. Надпись мигнула, а в следующее мгновение интерфейс изменил очертания. И все встало на свои места. Вот только в характеристиках остались знаки вопроса. Сила, выносливость, интеллект, восприятие, ловкость, ци, энергия. Ничего необычного. Жаль, только панель магии даже не появлялась. Ладно, можно и подождать. Для начала выясним, что происходит. «Где я? И кто вы?» — спросил я чуть картавя. Мысли преобразовывались в звуки совершенно непривычной мне речи. Удивительно, на что способны артефакты. «Ваше императорское величество, вы испытываете нас?» С легким испугом произнесла демонесса. «Вы же... Мы ждали этого события 10 000 лет. И вот свершилось. Я Кингжао, хранительница скрытого дворца. Пусть остальных слуг вы не знаете, они родились куда позже нашей встречи, но не меня. Вы же сами назначили меня на должность». «Нет, я ничего такого не помню, так что потрудитесь все объяснить, и поподробнее», —